«С кем ты говоришь, Макс?» — невинно осведомился Кофа. «Если с этой милой леди, то, смею тебя уверить, вряд ли она тебя слышит. Ты еле-еле шепчешь, так что даже я почти ничего не разбираю. А ведь мы уже в дюжине метров над землей и в нескольких дюжинах метров от городской стены». «Правда? Вот это здорово!» — обрадовался я и не удержался от искушения выглянуть в маленькое смотровое окошко. Зрелище, ожидавшее меня внизу, того стоило. Прямо под нами багровели знакомые пески Хмиру, а немного позади переливалось всеми цветами радуги неописуемо огромное облако света. Оно вздрагивало, вздыхало, мерцало и вообще вело себя как живое существо. Да она и была живым существом, эта легендарная Черхавла. Только у живого существа может возникнуть желание взять в плен другое живое существо. «Все-таки это очень красиво», — с искренним восхищением сказал я. «А вы все еще видите городскую стену?» «Вот именно. И еще резные украшения остроконечных крыш и узкие пролеты улиц между лиловыми дворцами. Между прочим, всего несколько часов назад ты был от них в восторге. И наших вчерашних собеседников, словно специально собравшихся, чтобы задумчиво уставиться нам вслед. И многие другие замечательные вещи», — мягко подтвердил Кофа. «А ты до сих пор видишь этот цветной туман?» «Ага. Думаю, эта ваша оплеуха навсегда изменила мое видение мира», — серьезно объяснил я. Кофа расхохотался. «Кажется, я покидаю Черхавлу еще более мирским человеком, чем был прежде. Теперь моя оплеуха может лишить любого беднягу его восхитительных иллюзий. Кстати, мне очень даже по душе подобная разновидность могущества. Если бы мне предложили выбирать, с каким подарком уйти из Черхавлы, я бы вполне мог остановиться на чем-то в таком роде. В конце концов, теперь я сравнялся в могуществе с куманскими владыками. Пустячок, а приятно». «Мне тоже грех жаловаться», — невесело усмехнулся я. «Мне дали понять, что я такой душка, что меня даже отпускать не хочется. За день до нашего отъезда, когда мы с Джуфином сидели в гостиной Мелифаро, пытаясь понять причину его недуга, наш мудрый шеф заметил, что все мы рождаемся и умираем с одной и той же невысказанной просьбой на губах. Любите меня, пожалуйста, как можно сильнее. Знаете, Кофа, кажется, я начинаю выздоравливать. Во всяком случае, мне больше не хочется нравиться всем подряд. Ну их к магистрам с их неземной любовью». «Извини, мальчик, но дискуссии на психологические темы никогда не казались мне наилучшим способом проводить время», — отмахнулся Кофа. «И вообще, тебе не кажется, что своего спасителя следует не только обливать слезами благодарности, но и кормить обедом?» «Кажется», — улыбнулся я, — «сейчас будем творить чудеса и все такое». «Вообще-то творить чудеса не обязательно», — снисходительно сказал Кофа. «Просто передай мне этот симпатичный сверток с куманскими сластями. Думаю, я могу считать его своим, поскольку ты это все равно не жрешь, а господин Кумухар Манула вряд ли когда-нибудь сможет заявить права на свою долю».